Бодхичитта – намерение в связи с абсолютной истиной. Пустота – нерушимая броня всего сущего. Посему, воспринимая иллюзорную видимость, как четыре каи, страдания, связанные с миром вне нас и с теми, кто его населяет, являются результатом ложного восприятия, природу которого необходимо понимать. Все эмоции, такие как привязанность, гнев и неведение, являются плодом нашего сознания. Мы думаем, к примеру, что тело является нашей драгоценной собственностью, о которой мы должны заботиться и защищать от болезней и всякого рода опасностей. У нас появляется привычка думать таким образом. И, как следствие, приходят страдания, умственные, а также физические. Вот пример мироощущения, которое, ввиду того, что оно лишено всякого реального основания, именуется заблуждением. Оно является следствием веры в существование того, что на самом деле не существует. Это подобно тому, как во сне мы думаем, что горим в огне или тонем, и, проснувшись, обнаруживаем, что ничего такого не происходило. С точки зрения абсолютной истины, явления на самом деле не обособленные сущности. Мы говорим «я», «мое тело», «мое сознание». Однако, все эти вещи не имеют вещественного бытия. Другие существа, будь то опасные враги или любящие родители, также не имеют вещественного существования. Точно таким же образом пустыми по своей природе являются пять ядов. Если это так, то следует разобраться в том, откуда берутся эти яды и помрачающие эмоции, что содействует их возникновению и как эти эмоции выглядят. Если мы станем таким образом анализировать, мы ничего не найдем. Это отсутствие чего-либо и есть неприходящее дхармакая. Хотя все по природе своей пусто, это опустошенность не просто вакуум пустого пространства или пустого сосуда. В нашем сознании непрерывно возникают, подобно отраженным изображениям, страдания, счастье, всевозможные чувства и образы чувственного восприятия. Эти, подобные отражениям видимости явлений, именуются нирманакая. Зерно, не зароненное в землю, никогда не принесет плодов. Подобным же образом, то, что не рождено, никогда не перестанет существовать. Быть за пределами порождения значит быть за пределами приходящести. Это качество непрерывности существования лежит в основе того, что мы понимаем как самбхогакая. То, что не рождено в прошлом и не прекращается в будущем, не может существовать и в настоящем. Ибо существование неизбежно предполагает наличие начала и конца. Например, можно было бы полагать, что пока человек жив, сознание пребывает в его теле. Однако, на самом деле нет такой вещи, как пребывание, и нет такой вещи, как кто пребывает. Нет ни существования, ни того, что существует. Предположим, мы расчленили бы тело на кожу, плоть, мускулы, кровь. Где бы мы стали искать сознание? В мускулах, в костях и тому подобном? Мы не найдем ничего, ибо сознание само по себе пусто. Тот факт, что сознание по природе своей пусто, что оно, тем не менее, является тем местом, где предстают все явления, и что оно не порождается и, следовательно, не имеет конца, это нераздельное триединство трех тел, трикая, именуется сабхавикакая. Если искаженное восприятие интерпретировать как четыре каи, тогда в том, что мы называем искаженным, нет ничего нечистого, ничего такого, что необходимо отбросить. Также не существует ничего другого, чистого или неискаженного. Что мы должны были бы позаимствовать? Ибо поистине, когда иллюзия рассеивается на ее месте, попросту остается чистая, неискаженная мудрость. Где она и была все это время? К примеру, золото в земле уродливо, все в пятнах. Однако, природа золота не, как таковая не подвержена изменениям. После того, как золото очистят химикатами, а потом его обработает ювелир, оно вновь заблестит, обнажая свою истинную природу. Аналогичным образом, если мы подвергнем анализу наше замутненное сознание и придем к заключению, что оно не имеет ни рождения, ни конца, ни постоянного существования, мы тем самым откроем истинную неискаженную мудрость. Далее. Искаженное сознание, будучи иллюзорным, нестабильно и переменчиво. Подобно сновидениям. В то время как подлинная неискаженная природа явлений, природа Будды, Тадхагата Гарбха, пребывает неизменной от века. Это в равной степени относится как к нам, так и к Буддам. Именно поэтому Будда в состоянии оказывать помощь всем существам. И также в силу этого существа могут обрести прозрение. Нет другого способа дать представление о четырех каях, как объяснить истинную природу иллюзорного восприятия. Стало быть, мы должны быть благодарны нашим врагам за то, что они стимулируют наш поиск относительной и абсолютной бодхичитты. Так, к примеру, произошло с Миларепой, когда его тетя и дядя обернулись против него и его матери, вынудив их идти по миру. Это в конечном итоге привело его к тому, чтобы искать помощи у Марпы. Затем он практиковался с таким рвением, что смог в течение одной жизни, одной лишь жизни, достичь непревзойденных высот, отчего слава его разлетелась по святым землям Индии и по Тибету, стране снегов. И все это произошло вследствие действий двух преступников. Так что мы должны быть благодарны нашим врагам за тот импульс, который от них исходит. Ибо поистине, пока мы еще не в состоянии прибегать к противоядию, как это было описано выше, а в нас бурлят неосознанные помрачающие эмоции, помощь нам осознать их помогут лишь только те, кто наносит нам вред. Таким образом, наши враги являются эманацией нашего учителя и Будд. Когда нам не здоровится, а тем более, если, положим, нас поражает смертельная болезнь, надо думать так. Если бы я не был болен, я бы не думал о дхарме, а растрачивал время на пустые усилия сделать свою жизнь приятной. Но из-за того, что я страдаю, я думаю о смерти. Я изучаю учение и размышляю о нем. Все это воздействие моего учителя и трех драгоценностей. Мы все знаем, что бодхичитта начинает пробуждаться в нас после того, как мы встретили учителя и получили его наставления, которые заронили в наши сердца семя бодхичитты. Если мы будем продолжать нашу практику, тогда все источники зла и беды, которые из них проистекают, и которые обыкновенно причиняют страдания, станут, точно сговорившись, стимулировать в нас рост бодхичитты. Поэтому в сущности нет различия между нашими врагами и нашими учителями. Раз нам известно, что страдания приводят к росту и той, и другой бодхичитты, мы должны воспользоваться такой возможностью. Когда Шантаракшита пришел в Тибет и начал учить людей, против этого ополчились злые силы, а также духи тех мест. Начались страшные ливни, которыми смыло даже дворец на Красном холме. Из-за этих бедствий Шантаракшита и правитель Тибета пригласили в Тибет гуру Падмасамбхаву. И благодаря его помощи там вновь воссияло учение Будды. Если бы не восстали эти злые силы, то, возможно, нашего драгоценного гуру не пригласили бы в Тибет. Точно так же, если бы Будде не пришлось сражаться с демонами, он, возможно, никогда не обрел бы прозрения. Мы должны постоянно об этом медитировать и всегда обращать неблагоприятные обстоятельства себе на пользу.